дни смерти Сталина. Рассказ одного знакомого. Можно назвать это также черта характера. Черта характера великого вождя. Было это в дни смерти Сталина. Ну, какая тогда была обстановка? Все знают, помнят. То есть не все, а все, кто пережил. В кино, может быть, было чуть легче, чем в других областях. Но все равно нелегко. Тяжело было быть евреем. Стыдно и страшно. Сжималась какая-то петля. Из знакомых в те дни были арестованы Игорь Нежный, Маклярский. В группе было страшно. Все наглее делался Викторов, Алексеев. А тут процесс врачей-убийц. Много врачей знакомых. В общем, жутко было. Машина дежурила все время под окном. Каждый звонок ночью заставлял вскочить. Звук остановившейся машины, и сердце забьется. Я чувствовал, долго не протянуть. Уже вызывал меня Рязанов, заместитель Большакова. Намекал, работать мы вам позволим, но группу будем подбирать сами, будете под особым наблюдением. Я сказал, режиссер, который не может набирать группу, уже не режиссер. Он говорит, ну, ваше дело, а чем займетесь? Я говорю, сценарий буду писать. А мы их ставить не будем. Вы поймите, Михаил Ильич, речь идет о вашей работе, а может быть и больше. Мы о вашем благе заботимся. Мы сохранить вас хотим. Эрмнер был в это время уже уволен в документальной кинематографии. Арнштам уволен. Райзман в Латвию куда-то. В общем, сладко было. Ну, чувствовал я, что вот последние дни, и уже примирялись мы с Лёлей, что будет, как будет, что делать, если это случится, а тут подох. Ну, объявление в газетах, траурная речь, на улицах миллион народа, масса погибших в давке, все это знают. Растерянная Наташка. В доме растерянность, только отчетливо помню. Сознанием я понимал, слава Богу, может быть, будет легче. Может быть, уцелеем. А сердце как-то не мирилось, потому что в то же время я сердцем как-то верил в Сталина. Помню, Лёля меня ночью спрашивает, глаза широко открыты. «Ромочка, что же с нами будет?» Я ей говорю, «Лёля, хуже не будет. Хуже не будет. Говорю и сам не верю». Но вот в этом вот странном состоянии, в котором многие тогда пребывали, решила пойти к одному знакомому, хорошему человеку. Большому, умному человеку. Жил он в доме правительства. Решил просто пойти поговорить с ним. Незадолго до этого Лёля у него была, еще до смерти Сталина. Рассказывала, что со мной творится, как меня травит, что происходит. И говорит ему, может быть, к Берии пойти. Он и упаси вас Бог появляться у этого человека. Упаси вас Бог. Пошел я к нему. Говорю ему, так и так, мол, имя отчество не хочу упоминать, он меня ведь не уполномочил, рассказывает-то. Что будет? Он говорит, давайте пойдем на кухню, там можно спокойнее поговорить. Повел меня на кухню, пустил воду из крана, зажег 4 конфорки газовые. И говорит, расскажу я вам одну историю. Несколько лет назад получил я высокое назначение. Получил от Сталина. Поручено мне было составить доклад по одному очень важному делу. Но я тоже этого дела излагать не буду, потому что сразу будет понятно, к кому это я пришел. Доложить должен был на политбюро. Вот прихожу, являюсь на политбюро первый раз в жизни. Сидят священное политбюро, Сталин во главе. Ну, тут Маленков, Каганович, Берия, Ворошилов, Молотов, все. Докладываю. Докладываю объективно. Дело крупное, потребует огромных капиталовложений, которые должны пойти за счет других отраслей народного хозяйства. Поэтому, естественно, надо было подумать, идти на него или не идти. Ну, я доложил, выслушали все. Первое слово берет Ворошилов. Говорит, а зачем нам это? Огромные капиталовложения придется сократить. Другие, очень важные отрасли, в том числе вооружение для армии, развитие промышленности, строительство. А эффект-то какой? Не нужно нам это, в общем, пока что. И пока Ворошилов говорил, Сталин чуть-чуть нахмурился. Это другие заметили, а Ворошилов не заметил. Но другие заметили, и тут же взял слово Берия и горячо поддержал это новое и очень дорогое дело. За ним поддержал еще кто-то, Каганович, Маленков, Булганин. Ну, Ворошилов, видно, несообразительный, вторично просит слово и говорит, я все-таки не понимаю, ну зачем же это? И в это время Сталин так легонечко ударяет по столу пальцами. И все замолкают. И Сталин говорит негромко так. Я не понимаю, почему, товарищ Ворошилов, с таким упорством отстаивает предложение, которое явно клонится к уменьшению военной мощи Советского Союза, что это предложение клонится к тому, чтобы уменьшить нашу мощь, это мы все понимаем. Мы еще не понимаем причин, по которым товарищ Ворошилов отстаивает его. И, кстати, не в первый раз отстаивает подобную точку зрения. Но рано или поздно мы это поймем, сказал и замолчал. И стало так тихо, что слышно было, как тикают часы на руках у присутствующих. И даже как будто слышно, как сердце бьется. Ворошилов сидит белый, на лбу у него выступает пот, начинает стекать вниз. Никто на него не смотрит, только Берия смотрит, не отрывает взгляда. А я, говорит мне рассказчик, сижу, затаив дыхание, смотрю то на Ворошилова, то на Берию. Берия пальцами перебирает. На Сталина не решаюсь даже взглянуть. И вдруг после этой долгой, томительной паузы, которая длилась, может быть, несколько минут, они показались огромным временем, и все тикали часы на руках. Сталин так говорит негромко, ну что ж, на сегодня довольно. Давайте перейдем в зал, посмотрим картину. Все встали, пошли в зал, раздались голоса, переговариваются все между собой, и Ворошилов один, никто к нему не подходит. Все пошли в зал, и я пошел в зал. Ну, вошли мы в зал. В зале столики стоят. Около каждого столика три стула. Три, потому что одна сторона обращена к экрану, там стула нет. Вино на столе, фруктовая вода, лимонад, фрукты, конфеты, что ли. Все сели за столики, вдвоем, втроем. Народ-то немного, 3 столика заняли. А Ворошилов один сел, к нему никто не подсел. Ну, я человек новый, незнакомый, говорит мне рассказчик. Тоже сел один за отдельный столик. Думаю, что же он нам покажет сейчас? Маневры американского флота или какую-нибудь политическую хронику? Что? А его в зале нет. Погас свет, зажегся экран. Господи, владыка, огни большого города. Чарли Чаплина. Ну, очевидно, там все привыкли. Дело в том, что Сталин очень любил несколько картин, в том числе «Огни большого города», Чапаева, «Волгу-Волгу» и «Ленин в октябре». Да, еще «Большой вальс». И, оказывается, члены Политбюро всегда знали, что в любой момент им могут показать любую из этих картин, и надо смотреть. Ничего тут не сделаешь, смотри. Хозяин хочет сегодня смотреть «Волгу-Волгу», смотри «Волгу-Волга», «Большой вальс», смотри «Большой вальс». Но вот на этот раз решил смотреть почему-то «Огни большого города». Я сижу в полном недоумении. Начались «Огни большого города», а его все нет. Вот уже прошел первый эпизод первой части. Впоследствии я выяснил, он что-то недолюбливал именно этот эпизод, где памятник открывается, и Чаплин там на памятник спит. Но эпизод кончился, входит Сталин. Огляделся, подошел к моему столику, сел. Да прежде чем сел, спросил: «Разрешите, пожалуйста? Я вам не помешаю?» «Да что вы, товарищ Сталин, садитесь, пожалуйста». Сел. «Что ж вы, ничего не пьете, не кушаете, вы не стесняйтесь. Будьте как дома, вы свой человек, любезно так. Я говорю: спасибо, благодарю вас». Он стал спрашивать меня что-то. Потом поглядывает все на экран, и я поглядываю на экран. Идут «Огни большого города», все потихоньку переговариваются, но очень негромко, очень почтительно, так сказать, тихо. И Сталин говорит со мной иногда, да, смотрит на экран. В последней части, когда уже Чаплин выходит из тюрьмы, идет по улице, оборванный, грязный, порванные штаны у него. Мальчишки его дразнят. Смотрю, что такое. Лезет Сталин в карман, вынимает платок. Кончиком платка вытирает глаз. Ну, тут девушка, бывшая слепая, продает цветы. Чаплин ее узнает, а она его нет. Вдруг Сталин встал, отошел в угол. Стал там в углу, сморкается и бросает косые взгляды на экран. Вот потом, значит, узнала его девушка. Реплика идет: «Это вы?» «Да, это я». И Сталин отчетливо всхлипнул. Кончилась картина, все встают, ждут. Сталин поворачивается, сморкается, вытирает глаза. Взгляд смягченный, умиленный. Подходит к Ворошилову. «Калим, дорогой, что-то ты плохо выглядишь. Наверное, работаешь много, не отдыхаешь». «Да», — говорит Ворошилов, не понимающий ничего. «Вот работаю, не отдыхаю». «Лаврентий, — говорит Сталин, — подзывает Берию, кладет Ворошилову на плечо руку. «Лаврентий, о таких людях заботиться надо. Он может ошибаться, но это наш человек. Ты это запомни, Лаврентий». И все тут просияли. И Ворошилов просиял, еще не понимая, что гроза прошла. И Лаврентий усмехнулся. Сталин потрепал Ворошилову по плечу. Ну ладно, до свидания. Стали расходиться. Простил. Картина его умилила. Размягчился. Простил. Вот такая черта характера.